Пророчество – это просто чушь, извергаемая кое-кем, кто не хотел, чтобы я прятался в темноте без ведома мира. Я не ходил, исцеляя людей или спасая деревни. Единственные примечательные вещи, которые я помню, так это то, что обучал детей математике, спас красавицу из тюрьмы, ухаживал за этой красавицей, проводя время с другой красавицей и ухаживая за ней. В первой части у меня была кривая улыбка, но я очень гордился последней, даже Макаров поднял мне палец вверх. «Подожди, ты сказал, что научил кучку детей математике. Ты, кто-то, кто смог сразиться с Гилдерцем?» Макаров удивленно спросил меня, представляя, что я преподаю математику группе детей. «Да, именно так. Ох, кстати, Нацу был одним из них. Очень интересно было наблюдать за реакцией Макарова, поэтому я не мог не сбросить на него еще одну бомбу. Я решил, что мне все равно, узнают ли члены хвоста феи о том, что я маг, поскольку это поможет мне объяснить, почему я такой сильный и почему Нацу знает меня и Анну. Нацу сейчас нет в гильдии, равно как и других крупных членов гильдии хвост феи, кроме девушек и Макарова. И также, как я думал, его глаза и рот расширились, в то время как его глаза угрожали выпасть от того, что могли означать мои слова. Ты имеешь в виду, Нацу, заговорил Макаров, но не смог завершить свои слова. Да, ему около 400 лет. Кстати, Анне тоже, она была единственным учителем, который научил тех детей, когда я был там. Теперь я знаю, что у тебя будет много вопросов относительно того, что я только что сказал. Есть еще кое-что о Нацу, но я должен сказать, что не могу поведать тебе об этом прямо сейчас. Нацу слишком важен для будущего. Я объяснил чуть более подробно с серьезным выражением на лице Макарову, который постепенно восстанавливал самообладание. Хорошо, я не буду спрашивать. Это все, Макаров вздохнул перед финалом, спрашивая меня, могу ли я сказать что-нибудь еще. Хаем, это действительно так. Я хочу сразиться с Мистаганом. Он прибудет завтра утром, так что будь готов, когда он придет. Макаров готовился к очередному шоку, но расслабился, когда в этом не было ничего серьезного. Зачем тебе сражаться с Мистаганом? Я имею в виду, теперь я знаю, что ты мог бы победить Гилдерца, и если ты мог победить его, есть не так уж много людей, которые могли бы противостоять тебе. Черт, я даже не уверен, что вообще есть кто-то, кто может сразиться с тобой, Макаров спросил меня, так как уже совсем запутался. Не беспокойся о деталях, просто знай, что когда я начал сражаться со всеми этими парнями, я сильно ограничился, чтобы получить больше опыта и повеселиться. Я только махнул рукой на него и сказал это, прежде чем телепортироваться обратно на остров Тенрю, чтобы построить наш санный дом. На следующее утро я проснулся в нашем новом доме, который был внутри огромного дерева, которое было на некотором расстоянии от могилы Мавис. Я потратил весь день вчера, чтобы закончить его, и я должен сказать, что проделал хорошую работу. Всего было 3 этажа с возможностью расширения, если не хватит места. На первом этаже расположены гостиная, кухня и обеденный стол. На втором этаже был огромный бассейн с вырезанным окном, который использовался в качестве естественного источника освещения. Кроме того, там была комната для занятий и библиотека, где собирались все книги, которые я и Анна собирали годами. На третьем этаже находились все комнаты. Всего было 12 комнат, и если я когда-нибудь построю дополнительный этаж, я всегда смогу сделать еще больше. Главная спальня, которая является моей комнатой, больше, чем остальные комнаты, и в ней также есть большая ванная комната, чем в остальных. Когда мы с Анной встали и повеселились в душе, то позавтракали и телепортировались в гильдию. Надо сказать, что в последнее время у меня было отличное времяпровождение, потому что всего через несколько минут после нашего приезда прибыл человек, которого я ждал. Вокруг меня остальные члены гильдии заснули с Макаровым, только я и Анна не спали. На нем был темно-синий плащ, а его руки и ноги были в основном перевязаны. Он также носил темно-синюю бандану и зеленую маску, которая закрывала нижнюю часть его лица, чтобы скрыть его личность от товарищей по гильдии. Мистаган, эти двое, самые новые члены гильдии, и этот молодой человек хочет с тобой сразиться. Я уже согласился от имени тебя, поэтому доложи о своей миссии и возьми новую, если хочешь, и тогда мы удалимся и проведем бой. Однажды Мистаган увидел меня и Анну и услышал, как Макаров представил нас, он кивнул нам, прежде чем доложить о своей миссии и взять несколько новых миссий, а затем повернулся к нам. Я воспринял это как сигнал к его готовности, поэтому телепортировал нас четверых, которые не спали, на луга от гильдии. Остальные быстро проснулись и поняли, что произошло, прежде чем заметили, что мы с Макаровым пропали без вести. На каком-то пастбище мы с Местоганом стояли друг перед другом, пока ждали сигнала Макарова. «Хорошо, вы оба готовы? Начинаем!» Макаров крикнул со стороны, когда мы оба начали двигаться. Глава 56. Мы оба начали со старого кулачного боя, когда обменивались множеством ударов. Ни один из наших ударов и выпадов не достигал тела противника. Это можно считать нашей разминкой и попыткой почувствовать силу друг друга. Местоган – опытный воин, который знает, что делать и чего не делать в бою. Таким образом, он не потратил впустую никаких движений, и, будучи менее опытным, я старался изо всех сил не совершать ошибок и показать себя хорошо на дебюте. Мы продолжали обмениваться ударами друг с другом более 5 минут, прежде чем начали использовать магию, чтобы улучшить себя, и удары начали создавать ударные волны, которые разбрасывали грязь вокруг. Сначала мы оба были настолько вовлечены в борьбу, что даже не осознавали, что нам обоим удалось нанести 1 или 2 удара друг в друга. Но со временем все больше и больше ударов попадали друг в друга из-за напряжения наших мышц. Итак, мы оба наконец прекратили кулачный бой и разошлись на небольшое расстояние. 5-слойный магический круг. Священная песня. Суд Одина. Местоган прыгнул выше меня и создал несколько магических кругов, покрытых рунами, которые начали светиться, пока создавались в пространстве. Магические руны Местогана затем выпустили концентрированный луч магической силы прямо ко мне, когда я бросил свое копье в него. Бум! Еще раз разлетелась пыль, и обломки были направлены вокруг нас из-за ударной волны от наших атак, сталкивающихся друг с другом, когда мы оба отскочили от зоны столкновения. Вскоре пыль осела, открывая обзор на огромный кратер, когда мы смотрели друг на друга. Земная разрушающая волна. Местоган быстро сделал несколько ручных печатей, заставив многочисленные пурпурные волны энергии появляться из земли и двигаться, чтобы окутать меня. Облик Тоби, я помню в каноне, что Лаксус использовал свою форму молнии, чтобы избежать попадания этой же магии, поэтому я стал неосязаемым, двигаясь сквозь фиолетовые волны прямо к Местогану. Молот правосудия. Как только я добрался до него, я размахнул кулаком, покрытым пространственной магией. 3-слойный магический круг. Зеркальная вода. Местоган быстро использовал барьер, который отражает любое заклинание, после чего наносит ответный удар по заклинателю. Я знал о его последствиях, поэтому укрылся в пространственном барьере. Бум. Когда луга снова очистились от пыли, которая полетела из-за ударных волн, мы стояли неподалеку друг от друга. Местоган дышал немного тяжело, а я сохранял спокойное дыхание. Хотя Местоган, безусловно, силен, он не на том уровне, на котором мне действительно нужно прикладывать некоторые усилия, чтобы выиграть, даже когда я так сильно сдерживаюсь. Давай-ка покончим с этим. Разрушитель бытия. Я сделал взмах обеими руками в его направлении, и пространство вокруг Местогана начало трескаться и тянуться во многих направлениях одновременно. Он изо всех сил пытался сопротивляться, но не мог двигаться от слова совсем, даже после того, как использовал почти всю свою магическую силу. «Я сдаюсь». Местоган, который пытался сбежать, сдался и слабо произнес эти слова, когда я втянул кулаки, чтобы остановить атаку Аи. Местоган, который был освобожден от давления, упал на колени, когда он начал отчаянно пытаться дышать. Макаров и Анна пришли вместе с нами, когда увидели наш бой, хотя короткая битва была насыщенной событиями, если не сказать больше, подошла к концу. Дав Местогану немного времени, чтобы отдышаться, он вскоре встал и посмотрел на меня. После некоторого молчания он поклонился мне перед тем, как впервые заговорить. «Спасибо, что показал мне, что мне не хватает общей силы». «А, о чем он говорит?» «Местоган, кажется, как-то неправильно понял цель этого боя». «Да, хорошо, во всяком случае, как ты». «Мне было честно неловко оказаться в такой ситуации, поскольку она возникла из ниоткуда». Поэтому я быстро телепортировал нас четверых обратно в гильдию. Конечно, я позаботился о том, чтобы оставить Местогана снаружи, чтобы никто его не увидел. После того, как мы прибыли, гильдия начала спрашивать нас, где мы были и еще много чего, но Макаров смог плавно отвлечь их внимание от нас, прежде чем отправиться в бар. Затем девушки пришли забрать Анну, когда я внезапно потянул Миру, которая была позади группы, за руки и прошептал ей: «Давай пойдем на свидание завтра». Мира просветлела, услышав это, когда она подарила мне невероятно сексуальную улыбку, прежде чем подмигнуть, и последовала за другими девушками, сексуально виляя бедрами, словно пыталась меня загипнотизировать. Остальным не потребовалось много времени, чтобы узнать о моих планах на свидание с Мирой, поэтому они пришли ко мне за объяснениями. Я сказал им, что у всех будет свидание, и что Мира была выбрана, потому что она была ближе всего ко мне в то время, когда я оттолкнул ее. После этого мне было нечего делать, поэтому я отправился на простенькую миссию. Ну, по крайней мере, легкую для меня. Это была миссия убить зверя, который ходил вокруг, уничтожая деревни. До гильдии на поезде было 3 часа, но я не хотел тратить время впустую, поэтому я просто телепортировался в деревню, в которой находился клиент, и представился. После этого я отправился на охоту на зверя, которая длилась 2 часа, пока я его не нашел. Причина, по которой я не использовал свой пространственный контроль, чтобы найти его, состоит в том, что я не хотел закончить эту миссию слишком быстро и в конечном итоге скучать в гильдии еще раз. Когда я его нашел, убить зверя было совсем несложно, так как одного молота правосудия было более чем достаточно, чтобы его голова оказалась глубоко в земле. После того, как клиент привез его обратно в деревню для проверки, я получил награду за миссию и благодарность сельского жителя, прежде чем отправиться обратно. Немного повеселившись с остальной частью гильдии, мы с Анной телепортировались к нам домой, чтобы немного отдохнуть, прежде чем отправиться спать. Завтра важный день, так как у меня будет свидание с Мирой, и у меня хорошие предчувствия. Когда я остановил свой ход мыслей на этом моменте, я повернулся на бок и увидел, что Анна прижимается ко мне с улыбкой во всей своей обнаженной красе. Ха-ха, хорошо, не будем попусту тратить время. Глава 57. На следующее утро я проснулся, почувствовав действительно приятный запах. Проснувшись, я направился вниз по лестнице, где увидел Анну в фартуке и в моей рубашке. Большинство людей были бы больше рады обнаженному фартуку, однако Анна в моей рубашке была невероятно сексуальной. Доброе утро. Как только я добрался до нее, то обнял Анну сзади и поприветствовал ее, на что она ответила улыбкой. «Так ты решил, куда пойти на свидание?» Она посмотрела на меня с любопытством, когда спросила об этом, все еще готовя наш завтрак. «Ну и да, и нет. Я знаю, что я хочу сделать, но я не знаю, где. Думаю, я буду импровизировать, когда придет время. Честно говоря, я просто хочу сходить на простые свидания, ничего лишнего. Я имею в виду, я могу устроить магическое свидание, но тогда мне придется сделать что-то похожее для других девушек, и я не думаю, что у меня будет достаточно идей, чтобы охватить их всех. Просто развлекайся и уделяй ей много внимания. Это все, что имеет значение». Она ответила с улыбкой, которая заставила меня думать о тех случаях, когда я ходил на свидание с ней. Ах, хорошие были времена. После этого мы вымылись и позавтракали после небольшой утренней тренировки на заднем дворе, прежде чем отправиться в гильдию. Все было так же, как обычно, когда люди пили и ели во время разговора громкими голосами. Тут не было драки, поэтому я предполагаю, что Нацу и Грей еще не здесь, ведь именно они начинают большинство боев, особенно Нацу. Но после прибытия Анны Нацу вел себя тише, по крайней мере, в ее присутствии. Кажется, его страх перед ее выговором в то время, как он был молод, стал своего рода травмой. Ну, это ничего не меняет. Но я все-таки хочу увидеть перед собой Гажила. Я имею в виду, что он действовал как правонарушитель в каноне, и наблюдать, как такой человек ведет себя кротко перед кем-то, будет довольно весело. Нас приветствовали остальные товарищи по гильдии, когда мы вошли. Вскоре некоторые девушки увлекли Анну, чтобы они бесконечно болтали о своей, когда я направился к стойке бара, где была Мира. «Доброе утро, Мира, ты готова к свиданию?» Я лукаво улыбнулся, приветствуя ее, и она улыбнулась мне в ответ. «Утречка, я-то готова, а вот ты, я имею в виду, я женщина, которой трудно угодить. Хе-хе, хорошо, это зависит от того, понравится ли тебе то, что я запланировал». Когда у нас с Мирой был такой разговор, Нацу ворвался в гильдию вместе с Хэппи. И, как я думал, он действительно являлся источником неприятностей в гильдии, потому что даже через минуту после того, как он вошел в гильдию, все превратилось в хаос, когда парни начали драку. А Нацу был самым громким и самым активным бойцом. Нацу был настолько увлечен этим, что даже не заметил, как Анна стояла прямо позади него с поднятым кулаком. А потом с треском Нацу оказался на земле, на голове у него были шишки в стиле аниме. Что неудивительно, учитывая, что этот мир – аниме, или это другое. В любом случае, после этого Анна с помощью вновь прибывшей Эрзы взяла под контроль всю ситуацию, и, когда Анна ругала Нацу, который хныкал и дрожал в положении Сэйдзи, Мира и я закончили наш разговор и собрались, чтобы начать наше свидание. Мы полностью проигнорировали то, что происходило вокруг, когда говорили кхем, флиртовали кхем друг с другом. За пределами гильдии я держал Миру за руку, когда проводил ее по торговым районам города, пока мы наблюдали, как суетятся люди и животные делают то, что их больше всего заботит, будучи животными. Ну, вы поняли. Я сказал Мире делать все, что она хочет, и покупать все, что она пожелает во время шоппинга, и, несмотря на смягчение на протяжении многих лет, ее озорная сторона никуда не исчезла. Вместо этого она подавляла ее. Так что, когда ей дали возможность взорваться, можно догадаться, что она не сдерживалась на покупках. Шоппинг длился около 3 часов, и я должен сказать, что никогда не использовал свою силу времени, чтобы прийти в себя так много раз за 3-часовой период времени, сколько использовал за этот короткий промежуток времени. Мира тащила меня повсюду, от продуктовых магазинов до ювелирных магазинов и магазинов одежды. Черт возьми, она даже затащила меня в антикварный магазин. Теперь позвольте мне сказать вам, что она абсолютно не интересовалась антиквариатом. Откуда я знаю, вы спросите. Что ж, как насчет того, что первое, что она сделала, когда вошла внутрь, так это спросила у лавочника, какой самый дорогой антиквариат, и купила его, даже не глядя на саму покупку или какие-либо другие предметы. Плюсом этого было то, что я мог видеть, как Мира пробовала разные виды одежды и даже нижнее белье. Теперь это было прелестное зрелище. Я никогда не сожалел о том, что у меня не было такой камеры, как в тот момент. Теперь, когда я думаю об этом, сегодня было побито несколько записей о моем страдании. После того, как шоппинг закончился, мы направились к ее комнате, чтобы бросить все сумки, которые появились, прежде чем выехать за город и направиться в лес. Теперь я знаю, что больше всего происходит в такой ситуации, но сейчас это не так. Я привел Миру к небольшому холму в лесу, откуда открывается вид на весь город. Когда мы добрались до вершины, и когда Мира наслаждалась видом, я расстелил простыню под деревом и поставил еду, которую приготовил заранее, пока Анна готовила завтрак. После этого был тихий пикник, которым мы оба наслаждались, поскольку легкий ветерок успокаивал наши разумы. Мира, вероятно, наслаждалась этим больше, учитывая, что она проводит почти все свое время в окружении шумных мужчин. После еды мы просто прислонились спиной к дереву, соприкасаясь плечами, когда говорили обо всем, что приходило нам в голову. Мира рассказала мне, что произошло после того, как я бросил ее и ее брата и сестру в гильдии, и я рассказал ей уменьшенную версию моих приключений за эту временную линию. После того, как мы наблюдали закат, когда мы разговаривали друг с другом, это было совершенное зрелище, когда солнце перекрывало город, но в любом случае, после этого мы легли на землю, наблюдая за звездным небом. Около 8 вечера мы вернулись в город, и когда мы остановились перед ее домом, Мира посмотрела на меня и сказала кое-что, что повернуло свидание совсем в другое русло. «Это все, что мы собираемся делать на нашем свидании. Да, до утра еще долго». Глава 58. Хлоп. Щелк. Я закрыл дверь ногой, пока Мира заперла дверь, все еще держась за меня, когда мы оба приклеились друг к другу, продолжая страстно целоваться. Не останавливая нашего поцелуя, мы оба сорвали одежду друг с друга, когда я подошел к кровати, держа ее за ягодицы. Когда мы добрались до кровати, то тут же свалились на нее, когда я левой рукой обхватил ее левую грудь, а моя правая держалась за ее бедра. Мира держала меня за волосы, когда мы оба погрузились в страстный поцелуй. Вскоре моя правая рука потянулась ей за спину, отцепила лифчик и сняла его. Я прекратил наш поцелуй, и мы оба пристально смотрели друг на друга, прежде чем я поднес рот к ее соскам. Пока я сосал ее соски, я снял с нее трусики, а затем погладил ее попку одной рукой и ее бедра другой. Пока все это происходило, руки Миры были заняты тем, что освобождали мой член, а затем медленно поглаживали его, чтобы доставить мне удовольствие. Она застонала, когда почувствовала мой язык на своих сосках и ускорила движение, чтобы соответствовать моему темпу. Почувствовав, как ее руки становятся быстрее, я вставил палец в ее девственную киску и медленно начал двигаться внутри. Мы продолжали ласкать друг друга около 5 минут, прежде чем Мира наконец дошла до грани. Она слегка задыхалась, ее глаза закатились вверх. Я позволил ей привести дыхание в порядок, прежде чем поставил свой член перед ее киской и нежно погладил эту прелесть. Это был тихий способ попросить у нее разрешения войти, и она кивнула мне в знак одобрения. Ах! Когда я вошел в нее, Мира закричала от боли, поэтому я перестал двигаться, чтобы дать ей время привыкнуть. При этом я большим пальцем дразнил ее соски одной рукой и протирал ее клитор другой. «Ты уже можешь двигаться, Мира», привыкнув к новому чувству, сказала мне, и я просто кивнул ей, прежде чем начать медленно входить и выходить из ее киски. Вскоре мои толчки стали все быстрее и быстрее, и стоны Миры стали звучать все громче и громче. Мы продолжали это еще несколько минут, прежде чем я развернул ее, чтобы она встала на все 4 конечности. Я снова начал вдавливать свой член в ее киску, когда протянул руки, схватил обе ее сиськи и притянул ее обратно своим ртом к изгибу шеи, чтобы оставить засосы. Я продолжал толкать свой член в нее еще 10 минут, а затем позволил ей полностью упасть на кровать. Я положил обе руки на ее талию и начал дико трахать Миру, когда по комнате эхом разносился звук сталкивающейся плоти. «Мира, я собираюсь кончить». Примерно через полчаса непрерывного занятия любовью я хмыкнул ей на ухо. «Внутрь, сделай это внутрь». Мира умудрилась выдохнуть перед приближающейся кульминацией, и вскоре она снова начала стонать мое имя. После нескольких толчков, я толкнул свой член до предела и выпустил свое семя прямо в ее матку. «Ха, ха». Мы оба лежали на спине рядом с друг другом, пытаясь отдышаться. Теперь, когда мы слегка отошли от безумного удовольствия, я вспомнил, где мы были и как мы сюда попали. Сразу после того, как Мира сказала мне эти слова, я подошел к ней и поцеловал ее, и вскоре наш поцелуй стал все более и более страстным. Очевидно, я не хотел показывать нашу привязанность друг к другу всему миру, поэтому я быстро телепортировал нас в одну из комнат в моем доме на острове Тенрю. Мне пришлось оторваться от размышлений, когда пара мягких холмиков плоти приземлилась мне на грудь и кто-то вздохнул мне на ухо. Я посмотрел немного вниз, чтобы увидеть Миру, которая лежала на мне и подносила свой ротик к моему уху. «Это все?» — слабый голосок внезапно раздался у меня под ухом, когда я посмотрел в глаза Мире, а затем перевернул ее и мы зашли на второй раунд. На утро я проснулся от проникающего солнечного света и посмотрел в сторону, чтобы увидеть голую Миру, пока ее голова лежала на моей груди, а рука на прессе. Когда она спала, ее нога была над моей собственной под одеялом. Я протянул руку и ласкал ее обнаженное тело, заставляя ее проснуться. «Доброе утро», я сказал Мире, которая потерла глаза, чтобы полностью проснуться, а затем положила подбородок мне на грудь и пристально посмотрела на меня. «Доброе утро, давай-ка подготовимся и уйдем. Мне нужно быть там до того, как появится остальная часть гильдии». Я не спорил с ней по этому поводу, когда мы оба встали и вымылись, прежде чем спуститься вниз, где мы встретили Анну, готовящую завтрак. Мира внезапно остановилась, но я взял ее за руку и повел на кухню. «Утречка, Анна». Как только я добрался до нее, то обнял ее сзади и поцеловал в щеку. «Доброе утро, ребята. Надеюсь, тебе было весело прошлой ночью, Мира». Она улыбнулась, приветствуя нас, но ее улыбка стала озорной, когда она упомянула последнюю часть, когда она повернулась к Мире с понимающим взглядом. Мира, со своей стороны, была как довольна, так и смущена. Довольна тем, потому что казалось, что Анна знала, что произошло между нами, и не злилась на это. Смущенная, потому что она знала об этом. Она взглянула на нас со словами: «Я знаю, что он сделал с тобой». После этой небольшой неловкости мы позавтракали, немного поговорив, а затем направились в гильдию. Как и каждый день, мы с Анной немного потренировались перед тем, как отправиться в путь, но Мира пошла раньше, потому что ей нужно было подвести итоги бара. Когда мы добрались до гильдии, я ожидал, что Анну утащит, пока я найду себе занятие, но на этот раз меня также утащили туда, где собралась остальная часть моего маленького гарема, и все они смотрели на меня, прежде чем сказать всем сразу, когда будут наши свидания. Что ж, я думаю, у меня будет еще много свиданий, прежде чем мы станем отличными парочками. Хотя, конечно, я совсем не возражаю, так как и сам собирался так поступить. Глава 59. Прошло несколько дней с момента моего свидания с Мирой. Это заняло некоторое время, но мне удалось успокоить девушек, пообещав пригласить их на свидание в будущем. В эти дни я не ослаблял свои тренировки, ибо считал, что сюжетная линия канона скоро начнется, и я хочу быть максимально сильным. Кроме того, я сделал несколько миссий здесь и там в новой одежде. На мне был белый жакет с капюшоном и белые штаны с цепочкой, подвешенной с середины спины к передней части, опирающейся на мою правую сторону. Причина заключалась в том, что, поскольку у меня уже была известность как маг времени, я решил использовать ее во время миссии и прикрыть лицо капюшоном, чтобы казаться более загадочным. Ну, вы знаете, фактор крутости. И это сработало просто великолепно. Уже ходили слухи, что я появился снова и все в таком духе, и гильдия тоже извлекала из этого пользу. Мы получали все больше и больше квестов, и награды тоже были лучше. Мира также переехала ко мне и Анне, и остальные не заставили себя долго ждать, как только они узнали. Несмотря на то, что все они въехали, дом не казался таким переполненным. В доме все еще оставалось много свободных комнат, а жилая зона была достаточно просторной, чтобы мы развлекались сначала все вместе, а потом и по отдельности. Но сейчас я провел много времени с девушками здесь, в хвосте феи, и теперь пришло время пойти и проверить, как поживают другие девушки. И поэтому я решил немного отдохнуть от миссии и отправиться в Империю Альварис. Там были две девушки, по которым я очень скучал. Одна, с которой я буквально провел столетия, а другая, с которым я жил пару лет, и научил ее всему, что она знала тогда, кроме нормального образования. Она пошла в школу из-за этого. Ирен Билсерионный Брандишмю. Вот почему я стоял в центре Вистариона, столицы Империи Альварис. Расположенный на границе Альварис, Вистарион является одним из крупных городов, расположенных в Империи на континенте Элакитасе, где проживает значительное население, которое приобретает все больше знаний в течение многих лет благодаря монополизации страны под наблюдением их основателя и первого императора Зерефа. Находясь внутри границ Империи, столица состоит из множества высоких замков, похожих на небоскребы, которые окружают ее. В пределах города есть 2-3 многоэтажных здания и рядные дома, которые баррикадируют улицы города, а также мосты, соединяющие одну сторону с другой, и балконы для просмотра. В центре столицы находится огромный замок со множеством башен и секций, возвышающийся над остальной частью всего города. Оглядевшись вокруг, жители города, как обычно, двигались по своим делам, в то время как для меня это было именно то зрелище, которое я видел. Женщины, более сдержанные и наводящие на мысль оттенок моды, они все как попадя. Поэтому видеть так много красивых женщин, которые были так открыты в выборе одежды, было по-настоящему освежающим зрелищем. Осмотревшись вокруг, я стал невидимым и пробрался во дворец. Даже на расстоянии можно было определить размеры этого места, так что неудивительно, что дворец был еще больше рядом. Я прошел через длинный коридор, прошел мимо тронного зала и направился к жилым помещениям Спритгана, где я мог почувствовать присутствие этих двоих. Даже без моего пространственного ощущения, это займет всего несколько секунд, чтобы найти их, учитывая их огромные магические резервы. Особенно Ирен, которая была вокруг на протяжении веков, и она также дракон. Пройдя несколько минут, я добрался до комнаты, в которой они находились, и вошел в нее. Внутри комнаты стояла молодая женщина со светлыми волосами и челкой над глазами, а также двумя пурпурными крестообразными предметами, прикрепленными к бокам ее головы, словно рога. Она также носила серебряные серьги в форме креста. На ней было что-то вроде купальника золотистого цвета, на котором был огромный бюст и изгибы, а также причудливое золотистое пальто с фиолетовыми цветочными узорами. Кроме того, на шее у нее висело коричневое колье с золотыми цепями. Рядом с ней на стуле сидела высокая, чувственная женщина с густыми плетеными алыми волосами, украшенными бантом. У ее двух передних кос были золотые украшения около верхних секций. Она также носила две U-образные серьги, по одной на каждое ухо, и использовала красную помаду. Она носила довольно открытую версию одежды типичной ведьмы. Ее черный топ имел ромбовидное отверстие, обнажающее часть ее груди, и узор в форме сердца по краям. Он простирался до самого ее животика, где встречался с большим угловатым шрамом. Не забыв и о своей шее, он была украшена другими маленькими тканевыми аксессуарами, включая широкий лук. Кроме того, она носила удлиненную черную набедренную повязку с символом империи Альварис, украшенной спереди, с белыми гранями по краям и соединенным с другим куском ткани с тем же рисунком в форме сердца. Она также носила черные сапоги до бедер с каблуками, которые имели белую окантовку около верха, и перчатки того же цвета и дизайна, только с удлинениями в виде когтей. Шляпа ее черной ведьмы была намного больше ее головы и обладала своеобразными дредами с белыми повязками на концах. Не стоит также забывать о меховых подкладках по карим. Первая женщина – Брандиш, а вторая – Ирен. Брандиш стала очень красивой молодой женщиной с тех пор, как мы в последний раз встречались, а Ирен стала еще сексуальнее из-за своей зрелой ауры. Когда я прибыл, они разговаривали друг с другом, и, как бы ни была сильна Ирен, она не могла ощутить, что я приду сюда. Поэтому я воспользовался этим, чтобы подкрасться сзади и удивить их. Я пробрался через комнату, уклоняясь от всего, что может меня выдать, и, наконец, появился позади них. Глава 60. «Эй, девочки, вы скучали по мне?» Я сказал им, когда подкрался сзади, после чего обнял их за плечи и открыл себя, прежде чем они начали стрелять в меня магией. Это определенно не хочется видеть. По крайней мере мне. Они напряглись на моих руках, когда я коснулся их кожи, но воздержались от атак, когда услышали, что я сказал. Может быть, они узнали мой голос или почувствовали, что он им знаком, но мне было все равно, пока они не нападают на меня. Они повернулись ко мне, и Ирен улыбнулась, а Брандиш просто смотрела на меня с пустым взглядом. Хаем, думаю, выражение ее лица осталось прежним и каноническим. Ну, это мило по-своему. Я имею в виду, что было бы еще более восхитительно, если бы я увидел ее смущение или красные щечки, когда мы будем с ней развлекаться. Пока я размышлял о выражении на лице Брандиш, Ирен тем временем отправила свой посох прямо за мою голову, а я куковал в своих размышлениях, находясь рядом с девушками, которые мне нравились, так что не заметил того, пока меня не ударили с достаточной силой, чтобы отправить в полет. Бэнк, ой, для чего это было? Я говорил со своего места рядом со стеной, где рухнул мгновение назад, когда посмотрел на Ирен, которая все еще улыбалась, покачивая свой посох. Ну, это из-за того, что ты не навещал нас все это время. И не веди себя так, как будто это нанесло тебе реальный ущерб. Я знаю, что ты как-то отвергнул силу удара. Теперь, Брандиш, как насчет тебя? Хочешь врезать ему? Ирен ответила мне, прежде чем повернуться к Брандиш, которая стояла с абсолютно незаинтересованным лицом. Однако, когда она услышала, что Ирен сказала ей, она повернулась ко мне, пока ее магическая сила слегка вспыхнула. Точнее, ее взгляд обратился к моему младшему. Как можно быстрее я телепортировался ей за спину и схватил Брандиш, подняв с земли. За этим не последовало никакой силы, и все, что она сделала взамен, так это размахивала руками. Это была действительно смешная сцена, если судить по тому, что Ирен заливалась смехом. «Ты с ума сошла? Почему ты думала об уничтожении того, что ты собираешься использовать в будущем, женщина?» Я закричал на нее сзади, пока Брандиш продолжала бороться с моей хваткой, прежде чем она внезапно остановилась и откинула голову назад, стукнув мне по носу. В итоге мы оба упали на колени и потирали ушибленные места, я, нос, а она лоб и затылок. «Ты должен принять свое наказание спокойно», — Брандиш пробормотала про себя, когда она поднялась с земли, все еще потирая затылок. «Хорошо, хорошо, я позволю тебе наказать меня, только не слишком резко». Я просто отмахнулся от нее и согласился побаловать ее, когда схватил за руку и повел к тому месту, где были стулья, а Ирен уже нас ждала. Остальная часть дня была проведена в их компании, мы просто лежали вокруг, флиртовали друг с другом и играли. Хотя были времена, когда мы становились немного серьезнее, а именно, когда мы говорили об Эрзе и семье Хартфилье. Ирен была одновременно утешена и удивлена тем, что я сказала про Эрзу. Она была счастлива, когда узнала, что с Эрзой все в порядке, но также было забавно узнать, что в моем гареме есть и мама, и дочь. Честно говоря, я никогда не был счастлив, что Ирен была беззаботной женщиной, когда дело дошло до отношений. Хотя с Ирен все шло хорошо, брандиш – это совсем другое дело. Хотя она и не такая сумасшедшая, как в каноне, она все равно не очень относится к любви. Ее ненависть утихла после нескольких лет, которые мы с ней провели вместе, работая над тем, чтобы рассказать ей о том, что на самом деле произошло. Не все, но она знает, что смерть ее матери была не таковой, какой она себе ее представляла. Она только ждала подходящего момента, чтобы противостоять Лиле, чтобы выяснить, что произошло. То, что Лила была жива, было известно только одному человеку, кроме меня, Анны и Ирен. И это был Зирев. Он каким-то образом узнал, что произошло между мной, Анной и Лилой после того, как мы вернулись к этому таймлайну. И Зирев хотел воспользоваться смягченной ненавистью в брандиш, чтобы заставить ее работать на империю Альварис. Приняв его предложение и узнав, что Ирен также знала о том, что Лила была жива, она противостояла ей. Флэшбэк от три его лица. Брандиш стояла перед комнатой одного из, если не самого сильного мага в империи Альварис, Ирен Белсирион. Она слышала все разговоры о ней от обычных людей и солдат, и она выросла, чтобы восхищаться силой, которая сейчас была для нее лишь слухом. Но это не то, для чего она была здесь. Она пришла сюда, чтобы узнать, что случилось с Лилой Хартфилией. Она глубоко вздохнула и постучала в дверь. Понадобилось совсем немного времени, чтобы услышать голос, который велел ей войти, и скоро она оказалась в комнате, стоя перед самой сильной женщиной-магом в истории. «Так чем я могу тебе помочь?» – спросила Ирен, когда брандиш успокоила свои нервы. «Что случилось между тобой и Лилой Хартфилией?» Ее глаза сузились, когда она спросила это, пытаясь найти какой-то обман в том, что Ирен могла бы сказать ей. Но то, что сказала Ирен, на мгновение ввело брандиш в ступор. «Ничего, всего одно слово». Ирен сказала только одно слово, чтобы уменьшить детективный взгляд брандиш вдвое, и прежде чем она успела что-либо сказать, Ирен продолжила. «Я не была там, когда он спас ее, но я знала, что он собирается спасти ее, так как он сказал мне это в лицо». Ирен продолжала лениво лежать на стуле, когда говорила это, прежде чем брандиш наконец смогла задать ей вопрос. «Кто этот человек, о котором ты говоришь?» Ее взгляд колебался, когда она спрашивала об этом, потому что у нее была идея, кто бы это мог быть, но она не была так уверена в своем предположении. «Тот же самый человек, который научил тебя тому, что ты знала до того, как переехала сюда и училась у учителей здесь, Рэй Кросс», сказала Ирен с улыбкой и откинулась на спинку своего стула. «Откуда ты его знаешь? Где он?» «Нет, зачем ему ее спасать?» — спросила брандиш, когда ее обычно монотонный голос получил чуть более высокий тон, когда она сделала шаг в направлении Ирен. «Ну, я могу ответить на первый вопрос, но я не знаю ответа на остальные. Как насчет того, чтобы спросить его, когда увидишь его снова? А вот насчет нашего с ним знакомства». Конец флешбика. «Итак, ты собираешься рассказать мне, что случилось?» — брандиш спросила меня, когда она пристально посмотрела в мою сторону. Глава 61. Флешбек X689. «Итак, еще один пит-стоп, и мы будем там. Должны ли мы отправиться, чтобы спасти потомков твоего клана?» Прежде чем снова использовать пространство и время, я повернулся к Анне, которая приходила в себя после прыжка во времени. Еще через несколько мгновений она повернулась ко мне и кивнула в подтверждение, прежде чем я снова прыгнул через пространство и время с Анной. Год X777, особняк Хартфилия. Мы оказались в одной из комнат в особняке. Хотя я не был настолько глуп, чтобы внезапно появиться перед людьми без каких-либо признаков. Анна и я появились, когда я использовал пространство, чтобы сделать нас невидимыми, когда мы смотрели на сценку перед своими глазами. Перед нами на кровати лежала женщина, которой, казалось, было за 20 с небольшим, и хотя ее тело выглядело болезненным, это не лишало ее красоты. У нее были мягкие карие глаза вместе с длинными светлыми волосами, которые она носила в пучке вместе с кружевной розовой полоской с рюшами по краям, а ее волосы и локоны спадали прямо на ее лицо. Несмотря на то, что она носила свободную одежду, она ничего не скрывала от ее сладострастной фигуры. Все верно, это была Лила Хартфилия, которая совсем недавно потратила свою жизненную силу на открытие врат затмения. Рядом с ней на кровати сидела 10-летняя Люси, одна рука которой держала руку своей матери, в то время как другая рука держала куклу, которая, как я полагаю, станет имитацией Мишель Лобстер Гонсалесом. Ну, вы знаете, та, которая была с возрожденным Росионом Сирсом, который звал Люси сестренкой. Именно она, как бы там ни было, Люси рассказывала своей матери несколько историй о своем приключении на заднем дворе. Это было удивительно, как ребенок может продлить рассказ об обычной игре на несколько предложений до нескольких минут чтения романа о Гарри Поттере первой главы или чего-то еще. В то время как мне становилось скучно просто стоять там, Анна и Лейла смотрели на Люси с тем, что, как я предполагаю, было материнскими улыбками. «Вы знаете, где?» «Ох, неважно». Таким образом прошло полчаса. Люси вышла пообедать, а Лейла вернулась к чтению своей книги. «Наконец-то я могу приступить к делу. Не поймите меня неправильно, я ничего не имею против того, чтобы позволить дочери проводить время со своей матерью, которая лежала на смертном одре. Но если вы стоите без дела в течение 30 минут, вряд ли с вами все будет в порядке». Сказать, что Лейла была потрясена нашим появлением, было бы преуменьшением. Книга в ее руке пролетела над ее головой, когда она вскрикнула, и ее локоть ударил лампу рядом с ней. Да, это было забавно, точно. Через несколько минут мне все же удалось успокоить больную женщину, и я с Анной сели рядом с ее кроватью. К счастью, перед тем, как появиться, я поставил барьер вокруг комнаты, поэтому никто не пришел, чтобы проверить причину всего этого шума, созданного Лейлой. Пока мы смотрели, как Лейла бросает на нас подозрительный взгляд, мы представились. Ну, Лейла больше интересовалась Анной после этого, так как она была семьей и ее предком, хотя, конечно, я не был особо против этого. Я этого и ожидал, правда, я в порядке. Итак, теперь, когда мы миновали удивление, внезапное появление перед больной женщиной и знакомство с ее предком закончилось, можете ли вы сказать мне, для чего вы меня нашли? Спросила Лейла после того, как поговорила немного с Анной. Что ж, видя, что ты на грани смерти из-за плана, который придумали Анна, Зерев и Игнил, мы здесь, чтобы в первую очередь предложить тебе шанс излечиться, вроде как. Теперь недостатком является то, что тебе придется скрываться, так как ты должна умереть через неделю или около того, а если весь мир будет знать, что ты жива, то это может плохо кончиться. Так вот мое предложение, я спасаю тебя, и ты идешь с нами, и мы даем тебе место, где можно спрятаться, ожидая времени, когда ты воссоединишься со своей дочерью, или ты можешь отказаться и умереть. Я объяснил, почему мы были здесь, и я дал ей только два варианта на выбор, поскольку не знаю, что произойдет, если я спасу ее, и Люси решит остаться с ней, когда она станет старше, вместо того, чтобы присоединиться к хвосту феи. Лейла тщательно обдумывала свои варианты. Хотя она хотела быть рядом со своей дочерью, осознание того, что она должна была умереть, означало, что ее дочь выросла без нее в другой реальности. Она доверяла своим сотрудникам заботиться о Люси вместо нее, но ее беспокоил собственный муж. После того, как его бизнес наладился, все пошло немного по накатанной. Все началось через год после рождения Люси, когда он отсутствовал весь день и ночь. Несколько месяцев этих изменений в ее жизни заставили Лейлу задуматься. То, что она узнала, ужаснуло ее. Ее муж был связан с небольшими временными незаконными гильдиями, что стало причиной его быстрого роста в деловом мире. Кроме того, он также изменял ей со многими женщинами из-за недавней славы и денег, которые так и манили к себе различных дев. Когда она узнала об этом, то была попросту опустошена, и единственной причиной, по которой она не порвала с ним все связи, было то, что она могла дать Люси любовь отца. Когда я услышал все это, то подумал, что это отличается от канона, поскольку об этом никогда не упоминалось. Я имею в виду, что да, Джуд Хартфилия вначале был хладнокровен, но он превратился в доброго человека, когда потерял все свое богатство. Услышав все это, я подумал, что она откажется, поскольку побоится оставить Люси с человеком, связанным с преступным миром. Я согласна, если вы пообещаете, что Люси будет в безопасности и счастлива. Однако Лейла все же согласилась, когда она посмотрела на меня и говорила решительным тоном, практически умоляя, когда меня попросили сохранить Люси в безопасности и в конце концов счастливой. Конечно, я согласился на это, и прошло немного времени, прежде чем я использовал свои силы времени, чтобы вылечить ее, после чего я заставил Анну создать иллюзию в комнате. В следующий раз, Когда кто-то войдет в комнату, он увидит спящую Лейлу, а через 10 секунд Лейла рассеется в свете. Люди поверят, что она умерла, потому что раньше были случаи, когда люди исчезали из-за анима и считались умершими. Убедившись, что иллюзия сработала, мы сначала отправили Лейлу в город недалеко от границы с Эльварисом и пообещали вернуться за ней, как только мы устроимся на острове Тенрю. Это верно, она будет жить с Анной и со мной на острове. Хотя когда там будут другие, Лейла будет прятаться в своей комнате. Но скоро она встретит свою дочь. Что касается того, что я сделал с Люси, чтобы она была счастлива в течение нескольких лет после того, как Лейла скончалась, то это история для другого времени. Глава 62. Ну, вот это в основном и все произошедшие события. Я возьму тебя с ней на встречу в будущем, но не сейчас. После того, как я рассказал Брандиш, как спас Лейлу, она погрузилась в свои размышления, и поэтому я переключил свое внимание на Ирен, чтобы дать ей время подумать о моих словах. Итак, как жизнь относилась к тебе, а величайшая женщина-маг в истории? Я спросил ее дразнящим тоном, когда она только усмехнулась, покачивая головой. На самом деле все было довольно хорошо. У меня нет особого дела, поэтому я просто путешествую и нахожу руины, чтобы учиться и совершенствоваться в своей магии. Кроме этого, мне действительно нечем заняться, сказала Ирен с улыбкой, глядя в мою сторону. Хотя она этого не говорит, я уверен, что у нее есть собственное негодование на меня за то, что я не приходил навестить ее. Я имею в виду, что прошло не так много времени с тех пор, как я путешествовал во времени и пространстве, а вот она провела сотни лет, не видя меня, так что у меня не было причин отказываться от нее. Вероятно, то, что она ударила меня своим посохом, было небольшим способом избавиться от этого разочарования. Ну, скоро все наладится. Теперь я должен идти. «С этого момента я буду чаще навещать тебя», — я ответил ей, прежде чем извинился за то, что должен уйти, когда заметил, что Брандиш внезапно вышла из ступора. Я обнял их обоих и, возможно, слегка погрустнел, но дамы быстро это проигнорировали. Я уверен, что они просто чарующие красотки, да, к югу от Магнолии. После прощания с Иренной Брандиш я телепортировался в небольшой городок на южной стороне Магнолии. Никогда не упоминалось, когда именно русалочка поднялась в силе и славе или где находилась их гильдия. Но когда я оставил Кагуру там много лет назад, мне, очевидно, пришлось его искать. И вот я стоял перед теми самыми дверьми, перед которыми меня проклинала куча женщин, несмотря на то, что я выглядел еще ребенком. Я чувствовал то же самое присутствие, что и все те. Я имею в виду, что молодая девушка, которая почти ушла на темную сторону, стала Индире. Подождите-ка секунду, что если она действительно станет ею, потому что я не помешал ей? О, парень, ты так доиграешься. После почти легкого психического расстройства я коснулся двери, чтобы открыть ее только чтобы тут же отправиться в полет. Ха, в последнее время мне действительно не везет. Ой, прости, ответственный за это человек, похоже, понял, что произошло, когда она подошла ко мне и принесла свои извинения. Нет, все в порядке, я тоже был виноват в том, что просто стоял и не двигался. Я поднялся с земли и наконец увидел эту девушку. Это была маленькая юная девушка с оранжево-коричневыми волосами, которые были завязаны в две плетеные косички по бокам головы. Она выглядела так по-детски и невинно, обладая очень большими, почти круглыми серовато-голубыми глазами и веснушчатыми щечками. У нее был удивительно маленький нос, который нельзя было увидеть при взгляде спереди. В отличие от остальной ее детской внешности, она обладала заметно большими бедрами и ягодицами, отражающими выраженную грушевидную фигуру. Ох, вот как, во всяком случае, меня зовут Бет Вандервуд. У тебя есть какие-то дела к нашей гильдии? Услышав, что я сказал, она широко улыбнулась, представившись перед тем, как приступить к делу. У меня действительно есть определенные дела. Я здесь, чтобы встретиться с Кагурой. Я своего рода ее друг детства. Теперь, когда я подумал об этом, эта девушка передо мной кажется мне знакомой. Ах, она была одной из тех, кто ходил на магические игры с Кагурой. Честно говоря, только Кагура и Миллианна произвели на меня достаточно глубокое впечатление от всей этой женской гильдии, но я вспомнил бы и остальных, если бы постарался. Ах, правда? О, ты тот, кого постоянно дразнила Кагура. Она казалась удивленной этим, но потом ее осенило, когда девушка спросила меня об этом. Я не знаю, являюсь ли я тем самым, но как насчет того, чтобы мы пошли и поинтересовались, а, я ответил ей, указывая на дверь гильдии, из которой она только что вышла. Я имею в виду, она не выглядит так, как будто спешит, так почему бы и нет. Хорошо, я направлялась домой, однако тут уж ничего не поделаешь. Пойдем, я познакомлю тебя с другими, пока мы встретимся с Кагурой. Девушка засияла, если это можно было так назвать, учитывая, что она безостановочно улыбалась, а затем схватила меня за руку, прежде чем втянуть в гильдию. Это было странно. Я видел, как все дамы, которые когда-то оскорбляли юношу от 12 до 13 лет, смотрели на меня, и они, кажется, узнали меня через мгновение. И как только они это сделали, их реакции были похожи друг на друга. «Ох, это ты, паренек!» «Да, похоже, ты немного вырос с прошлого раза. Почему ты пришел?» «Всецело равнодушие. Вот что это было. У них были равнодушные лица, и они разговаривали ленивым голосом. Я не буду лгать, когда я впервые увидел их, то почти поддался желанию обделаться в штаны. Почти. Но потом я понял, что могу просто забыть об опасности перед своими глазами. Несмотря на то, что к тому времени я уже выпал из мира на 5 секунд. Пробравшись через всех дам гильдии, Бет привела меня в глубину гильдии, которая, как я полагаю, является тренировочной площадкой или чем-то в этом роде. Когда мы добрались до нее, посреди земли, держась за меч двумя руками, стояла молодая, стройная женщина с длинными прямыми черными волосами, которые спадали вплоть до середины ее спины. Они были подстрижены в традиционном стиле японской принцессы. Конечно, это была Кагура Миказучи. Когда она услышала, как мы вошли на тренировочную площадку, Кагура обернулась к нам лицом, и, когда я подготовился броситься в любую секунду, если она покажет хоть один признак Индире, Кагура кивнула Бет и подошла ко мне. И вот когда она добралась до меня, теперь, когда ты здесь, я хочу посмотреть, как далеко я продвинулась. Сразись со мной. Это были все ее слова. Ну, по крайней мере, она не превратилась в Индире. Или она все еще спокойна из-за своих боевых целей. Ох, парень, ты и правда сегодня доиграешься. Глава 63. Хорошо. Слегка уставившись на нее, я решил зайти дальше и дать ей то, чего она хотела. Не похоже, что это повлияет на что-то между нами, и она не сможет победить меня, даже если я буду сдерживаться, как всегда, и не выкладываться на полную силу. Но теперь я буду демонстрировать гораздо более высокую мощь, независимо от того, против кого я сражаюсь. У меня есть репутация, и ее нужно поддерживать до конца. Я знаю, что ты всегда сдерживался, когда тренировал меня, поэтому сегодня я хочу убедиться, что заставлю тебя отдать все свои силы. Я просто улыбнулся ее словам, когда она кивнула, прежде чем занять свое место в середине тренировочной площадки и встала в своей позе, готовая к началу матча. Пока мы разговаривали, остальная часть женской гильдии пришла, чтобы присоединиться к Бет в наблюдении за зрелищем и делала свои ставки. Младшие и те, кто только что присоединился к гильдии, делали ставки на Кагуру, так как они видели ее в действии, но более старые и мудрые ветераны, которые должны были держаться подальше от этих ставок, неожиданно сделали ставку на меня. Может быть, они уже поняли, кто я такой. Не то, что я маг времени, а парень, который бросил вызов всем другим сильным парням пару лет назад. Хорошо, обе стороны готовы, и ставки сделаны. Начинаем. Бет, которая руководила матчем, крикнула, когда она опустила руку. Кагура сразу помчалась в мою сторону, когда она взмахнула своим клинком, который пролетел в сантиметре от моей шеи. Решив в своих схватках всегда устраивать яркий бой, я слегка откинул голову назад с улыбкой на лице. Меч пролетел мимо моей шеи всего на несколько дюймов, но Кагура не промахнулась, когда она остановила атаку своего надачи посреди, а затем вернулась ко мне. На этот раз ее меч пришелся к моему левому плечу, и я, все еще отступая назад, отвел левую ногу назад и снова увернулся от атаки. Меч снова остановился посреди удара и на этот раз направился к моей талии. От этого было сложнее увернуться после выполнения двух последовательных движений назад, поэтому я решил увеличить скорость и оказался позади нее, прежде чем Кагура успела закончить атаку. Когда я появился позади нее, она только разрубила воздух, и когда она осознала мое присутствие позади нее, глаза Кагуры слегка расширились, прежде чем она сделала рывок вперед, параллельно поворачиваясь в мою сторону. На этом поединок взял небольшой перерыв, когда Кагура стояла там и смотрела на меня, а я просто не двигался, опустив руки рядом с собой, так как не воспользовался возможностью сократить дистанцию и атаковать. Зрители также успокоились, потому что те, кто делал ставку на Кагуру, широко открывали рты от удивления, а те, кто делал ставку на меня, выглядели по-настоящему серьезными. Они, вероятно, задавались вопросом, что делали бы, если бы оказались на месте Кагуры, смогли бы они ударить меня или получилось бы у них вовремя увернуться, чтобы атаковать меня в спину. Ну, у меня для них уже был ответ, который звучит как «нет». Хотя Кагура на данный момент не самая сильная в гильдии, она все еще в пятерке лучших, а сила между ними не особо разница. И я только что уклонился от атаки Кагуры, как будто для меня это было ничто, что, собственно, и было правдой. Кагура была на грани того, чтобы стать магом С-класса, и если вы добавите неприкрытого заклятого врага, то она будет твердым магом С-класса среднего уровня. Хотя она не обнажала свой меч во время последней атаки, она все еще использовала его до предела, пока он был в ножнах. Поэтому они знали, что у них не будет шансов на победу. «Так-так, ты точно говорила правду? Если ты хочешь заставить меня сражаться серьезно, то...» Я посмотрел на Кагуру с удивленным выражением лица, прежде чем остановиться, а затем сказал что-то, что я хотел сказать в течение долгого времени. На моем лице внезапно появилось кровожадное выражение, когда я ухмыльнулся, выпуская ничтожное количество своей смертоносной ауры, но я также смешал ее со своими пространственными силы, слегка усиливая. Для других это было огромное количество энергии. Напады с намерением убить. У Кагуры на мгновение перехватило дыхание, а затем она выпрямилась и глубоко вздохнула, после чего начала видеть во мне заклятого врага, который вызвал совместный вздох наблюдающих женщин, когда они стали призывать Кагуру, чтобы та остановилась. Возможно, они волновались, что город может пострадать от последовавшей драки, или они волновались за свою жизнь, но им не нужно было волноваться, так как я уже установил барьер вокруг земли, на которой мы сражались. Зрители также были снаружи этого барьера, чтобы они не были в какой-либо опасности, как и остальная часть города. Но Кагура отрезала все вокруг себя и была сосредоточен только на мне. После того, как ее меч был в 3 дюймах без ножен, она прыгнула ко мне и вытащила остальную часть меча из корпуса. Это было еще не все. Она также применила свою магию смены гравитации к мечу, поэтому его эффект стал еще более чудовищным. Когда меч достиг меня, из лезвия, мчащегося к моему телу, был выпущен взрыв серебристого цвета, скрывающий его от посторонних и Кагуры. Взрыв был остановлен, когда он достиг барьера, не давая ему причинить больше урона, но Кагура и ее товарищи по гильдии этого не видели. Когда дым от взрыва меча рассеялся, все, кто наблюдал, испытали шок от своей жизни, так как я все еще стоял перед Кагурой, держа меч одним пальцем, который был покрыт моими пространственными силами. Во мне ничего не изменилось. Мои волосы и одежда остались прежними, и вокруг моих плеч собралась только пыль, которая была не очень заметна. Хаем, неплохо. Неплохо, черт меня дери. Если бы я не использовал свои силы времени по максимуму, то потерял бы палец. Это все еще больно, черт. А-а, почему я должен был вести себя как занудный самодовольный злодей? Но их реакция того стоит. Ну, давай пока остановимся и займемся чем-нибудь еще. Кагура, я спросил ее, когда убрал палец с ее меча. Слава богу, что она постепенно пришла в себя, и мне пришлось повторить то, что я ей сказал, на что Кагуре оставалось только кивнуть. Итак, мы вместе с Кагурой покинули разрушенную тренировочную площадку, когда других членов русалки хватил шок. Но прежде чем я оставил их взгляд, щелчком пальца я использовал свои силы времени, чтобы восстановить тренировочную площадку. Глава 64. Прямо сейчас мы с Кагурой сидели под деревом в небольшом лесу за гильдией. После боя Кагура уже была в состоянии что-то размышлять. Кажется, она пыталась чему-то научиться из нашего с ней боя. Хотя большинство скажет, что это был не бой, а просто небольшая драка, которая длилась всего несколько секунд. Для по-настоящему обученных бойцов несколько секунд боя намного длиннее, чем другие предполагают.